Глава шестая. Идти. Все хорошо. Вот уже который час они шли и шли в морозной ночи. Было тихо, ни ветерка. Снег так и пел под ногами. Лия была их компасом. «Борейт», — говорила она и указывала рукой на север, туда, к возвышенностям. Алекс доверчиво следовал за ней. В конце концов, она была здешней уроженкой, казалось, знала, что делает. «Куда ты нас ведешь?» — спрашивал он. «Борейт», — отвечала она без тени сомнений. Сам он испытывал какое-то смешанное чувство. То это было опьянение необычностью происходящего, то глухая тревога. «Что с нами будет? Во что я ее втравил?» Ночь была волшебная и пугающая. Никогда еще, думал он, я не чувствовал себя таким живым. А между тем понимаю, что иду в неизвестность, может быть, прямо в белую смерть, о которой говорят, что она исподволь овладевает человеком, приводя в отупление тело и разум, и он отходит, до последнего веря, что просто засыпает. Он цеплялся, как за соломинку, за слова Бальдра: «Вы можете идти», и за его заверение: «Вы останетесь живы». Так они все шли и шли, не обращая внимания на усталость, которая постепенно замедляла их движение на обжигающий мороз. Поели на ходу хлеба перед уходом прихваченного Али из кухонных запасов. Вместо питья растапливали во рту снег. Уже довольно давно они двигались вдоль чего-то темнеющего с восточной стороны. Судя по всему, это был березовый лес. Как вдруг Лия споткнулась и упала в снег. Алекс помог ей встать. «Идти», — сказала она, — «все хорошо». Она улыбнулась ему, но лицо у нее было бледное, под глазами синяки. Не снимая перчаток, она потерла окоченевшие пальцы. «Ты замерзла», — сказал Алекс. «Пошли вон туда, в лес. Там можно будет передохнуть». «Ни», — возразила она и снова указала на север. «Борейт, туда». «Имеет Борейт, нужно идти туда». Немного погодя, на Алекса нашло то самое отупение. Он и думать не мог, что этот придет так скоро. Он словно медленно уплывал из собственного тела, из действительности. Даже мороз понемногу переставал ощущаться, это тревожило его. Мысли стали разбегаться, уноситься туда, где тепло и уютно, в родной дом на малой земле. Веселые голоса близких, отца, матери, Бриско звучали кругом. Ему было хорошо. Изо всех сил он сопротивлялся этому обманчивому блаженству. «Не спи!» — одергивал он себя. «Встряхнись!» Но тут же принимался гадать, кто это шагает рядом. Этот кто-то меньше него ростом, невидимый под капюшоном, шагал так же упрямо, как его собственная тень на снегу от света Млечного Пути. Ибо в небе было пиршество света. Никогда он еще не видел такого неба. Такого огромного, такого чистого, так густо населенного звездами. Оттуда словно исходила некая безмолвная музыка, неземная и чарующая. «И смертоносная», — твердил он себе, — «берегись. Эта красота опасна, не поддавайся ей, не спи». Но самые простые вопросы становились неразрешимыми. «Откуда я иду? А куда? И кто это идет рядом?» Тогда Лия останавливалась, откидывала капюшон и смотрела на него. И все разом вспоминалось. Лагерь, их бегство в морозную ночь, их безрассудная отвага и пронзительная прелесть этого лица, которое всего несколько дней назад было ему незнакомо, а теперь стало средоточием его помыслов, его любви и самой жизни. «Все хорошо?» — спрашивал он. «Идти?» — отвечала она. — Все хорошо. Они целовались замерзшими губами, на миг прижимались друг к другу, чтобы убедиться в реальности спутника. И шли дальше. Позже, когда ночь уже перевалила за половину, они получили еще одно предупреждение. Лия, уже давно опиравшаяся на руку Алекса, упала. Она не споткнулась, просто ноги ее уже не держали. Алекс присел рядом, приподнял ее, обхватил руками. «Все хорошо?» — спросил он. «Изия?» Она рассмеялась. «Чего ты смеешься? Что я такого сказал?» Она показала на свое ухо и отчетливо произнесла: «Изия». «А, понял. Изия ухо, а Ития все хорошо. Но ведь похоже, признай». «Та», — сказала она и наградила его быстрым поцелуем, означавшим: «Спасибо, что пытаешься говорить на моем языке, но тебе еще учиться и учиться». Он и хотел бы тоже засмеяться, но ему было не до смеха. И казалось, что сейчас не самый подходящий момент для лингвистических упражнений. «Идем, Лия», — сказал он, — «не надо останавливаться, надо продержаться до утра. Смотри, звезды уже бледнеют, и местность, похоже, повышается вон в ту сторону. Это не те ли возвышенности, про которые ты говорила?» Они жались друг к другу, стоя на коленях в снегу, довольно глубоком в этом месте. Почти непреодолимо тянуть и дать себе волю, повалиться на бок и полежать. Недолго. Всего несколько минут поспать, и все, они пойдут дальше. Но оба знали, что это самообман. Уснуть — значит умереть. Спать нельзя. Встать на ноги и сделать первый шаг стоило им таких усилий, что к горлу подступала тошнота. Желание сдаться, прекратить борьбу стало всепоглощающим, как будто нельзя было придумать ничего важнее и насущнее, чем лечь и уснуть. «Нельзя», — повторял чуть слышный, упрямый внутренний голос, единственная нить, привязывающая их к жизни. Они довольно долго шли, не разговаривая, чтобы сберечь силы, не останавливаясь, потому что если бы они остановились, то там бы остались. Чем дальше, тем более медленной и неверной, какой-то бесплотной становилась их поступь. Алекс пытался убедить себя, что звезды и впрямь меркнут, что близится утро, а с ним надежда на спасение. Потом они нечувствительно впали в какое-то сомнамбулическое состояние и шли, не понимая, вправду они идут или им это только чудится. Ночь со своей вкрадчивой и жестокой красотой вошла в них, и настал хаос. То Алексу казалось, что все небо — это хрустальная люстра какого-то гигантского причудливого зала, то наоборот, что оно становилось беззвездным и белым, а в следующий миг роскошно-фиолетовым. То безмолвие накрывало равнину, такое непроницаемое, что даже вопль не разорвал бы его. То оглушительные фанфары целого симфонического оркестра низвергались из космоса. «Сюда... сюда, — говорили ночь, звезды и мороз, — сюда, к нам. Нравится вам наш спектакль? А разве не прекрасные декорации? А музыка?» Алекс сам не знал, как это вдруг оказалось, что он несет Лию, перекинув через плечи. Несомненно, в какой-то момент она снова упала, он поднял ее. Последним его сознательным воспоминанием были светящиеся отчаянием глаза Лии и ее стон. «Сит, Алекс, палени. Прости, Алекс, я больше не могу». Теперь он шел с ношей на плечах, опять в полном сознании. Звезды горели с удвоенной силой, как будто ночь, притворившись было, что кончается, вновь принялась разыгрывать свою феерию с самого начала. Жестокий мороз, безветрие, сияющее небо и бесконечная равнина. Он уже давно не чувствовал ни рук, ни ног, он шагал как автомат к возвышенностям, на которые указывала Лия, куда-то на север, туда, Барейт. Он понятия не имел, что им может дать этот Барейт, но шел, это была единственная надежда. Когда он упал ничком под тяжестью своей ноши, то сразу понял, что уже не встанет, что у него больше нет сил. Но все еще гнал от себя эту мысль, упрямо цепляясь неизвестно за что. За крохотную надежду, что он не умрет вот так вот в ледяной пустыне, вдали от близких, словно какой-нибудь зверь. «Я только отдохну чуть-чуть и пойду дальше. Посплю минутку, ну ладно, две, и все будет хорошо. Все хорошо, идти». Он лежал лицом в снег. Нос был разбит, может быть, даже сломан. «Ну, еще минуточку полежу, вот так вот, не двигаясь, вот так. Потом освобожу лицо, очень даже просто, и встану. Да, конечно, я встану. Да я ведь уже встаю, разве нет? Да, вот я на ногах, вот и я иду. О, насколько же легче стало идти. Или совсем ничего не весит. Хорошо, что я дал себе передышку. Нет, я еще лежу. А мне показалось было... Я еще лежу. Но это все на несколько секунд. Я встану, как только захочу. Потом ему показалось, что небо меркнет, что внезапно сильно потемнело. Это взбесило его, ведь должно же настать утро, утро, а не ночь. В считанные мгновения тучи заволокли последние звезды, и повалил снег. Густые, беззвучно падающие хлопья, невидимые в темноте, начали заносить лежащих. Он пытался барахтаться, бороться, но тело больше не принадлежало ему, и вся борьба происходила лишь в его сознании. «Лия», — простонал он, — «прости, я не могу встать, сил больше нет». «Лия, ты меня слышишь?» Девушка, безжизненно лежащая поверх него, не отвечала. Алекс заплакал и принялся кричать бессильной ярости. «Бальдер! Бальдер! Ты ошибся! Ты сказал, что мы не умрем!» «Бальдер! Да будь ты проклят, Бальдер Пулкинин! Бальдер!»